Все это не снимало с нее обязанности, будучи безнадежно больной, кокетничать вперемешку с приезжавшими неотложками. Нет, пишущая АЛЮ не допускает просто преклонения знаменитого кутюрье перед знаменитой женщиной. Тут должен быть роман, обольщение и прочая чепуха из арсенала французской любовницы, будто бы сознанием дела, описанного на сей раз писателем Юрием Коробчиевским, который в глаза не видел ни Алью, ни Параджанова, ни платьев, ни серег, а, кстати, и той же самой мадам Бавари. Неважно. И неважно, что умирающий Параджанов на смертном одре вынужден был писать опровержение, что не из-за его безответной любви к нему покончила с собой Алью, лишь бы побольше шума, побольше сенсаций про больную старую женщину. Будто было мало сенсаций про живого, реально живущего персонажа. Мало, мало, мало, давай сочиним еще. А тут возникает, почти из небытия, на русском языке, пасквиль французского писателя Поля Морана «Я жгу Москву», написанный им после возвращения из Москвы в 1925 году. В нем автор описывает быт троих людей, назвав Лилию Юрьевну, видимо, смеха ради, Василисой Абрамовной. В голодные 20-е годы приехавшему в Москву Морану в доме Маяковского и Бриков всегда подавали тарелку щей, хлебосольство было у Элью в крови. Моран же отблагодарил ее, обсмеяв и обругав, приписав несуществующих кавалеров, например, знаменитого танцовщика Асафа Мессерера, описал, будто присутствовал при том, как Элью и Мессерер развлекались под пушистой дохой, едучи на извозчике из театра. И все это опубликовано в 1996 году с глубокомысленными псевдонаучными примечаниями неким М. Золотоносовым в славном городе Санкт-Петербурге с разъяснением, почему это Элью называют дамой общего пользования. Клевета не дремлет. Нет, не дремлет. Даже 75 лет спустя, а доказать что-либо уже нельзя. Все действующие лица давно ушли из жизни. И вся эта клевета реанимируется под красивым предлогом дополнить научно то, что упущено маяковедением. Особенно обидно, когда неточность о Л.Ю. исходит от людей, которых она искренне любила, ценила и привечала, тем более, когда речь идет о поэтах. Поэт Виктор Соснора, тот самый, которого очень любила Л.Ю. и которому протежировала, в 1990 году опубликовал роман «Дом дней», в котором с реально существовавшими людьми, даже неприкрытыми псевдонимами, расправился, как ему вздумалось, с легкостью мысли необыкновенной. Среди персонажей романа присутствует и Лилия Юрьевна. Соснора часто бывал у Элью, они переписывались, и он мог бы удержаться от небылиц по отношению к ней. Соснора пишет, что Полина Ротшильд, с которой Элью дружила в последние годы своей жизни, из тех самых Ротшильдов, долго дарила Лилии изумруды. Не дарила Полина Ротшильд Лилии Юрьевне ни одного изумруда или другого драгоценного камня, ни долго, ни единовременно, никогда ни одного. Соснора пишет, как Элью плевалась и скандалила в партере Большого театра, да еще балдой себя обзывала, что не на тот балет пришла. А плеваться смачно в театре для нее было просто немыслимо, слишком была она для этого хорошо воспитана. А теперь я более серьезно. Соснора откуда-то выдумал, что Л.Ю. вышла замуж за Примакова с условием, что он пойдет к Сталину по делам Маяковского. Так уж Сосноре захотелось. А вот что Соснора выдумал о письме Л.Ю. Сталину, цитирую дословно. Письмо Лилии не секрет. Вот, скажем, цитаты из письма Лилии Сталину. Я, то есть Соснора, выписываю дословно. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Это и далее слова Лили, подчеркнутые Сталиным и подписанные его инициалами красным карандашом. Что за чепуха? Соснора не мог выписать такую цитату из письма Лилии Юрьевны Сталину, да еще дословно, ибо нет там таких слов, сколько ни ищи. Он их взял из резолюции Сталина и всунул ловко в письмо Илью. Если верить Сосноре, а верить ему никак нельзя, то выходит, что Лю сама написала резолюцию, в которой есть такие нескромные слова «Брик права». По Соснории выходит, что именно Л.Ю. подсказала Сталину, какая нужна резолюция. Получилась унтер-офицерская вдова, но с хорошим результатом Л.Ю. сама и пишет, и отвечает на письмо, да еще словами Сталина. Видимо, Соснора принимает читателей за полных идиотов. И еще один любимый Л.Ю. поэт Андрей Вознесенский ухитрился процитировать в своей статье, посвященной музам поэтов, будто бы слова Л.Ю. о том, что между ней, Бриком и Маяковским существовал любовный треугольник. Это именно то, что Л.Ю. всю жизнь яростно отрицал. Неужели Вознесенский не читал много раз напечатанное «Я уже больше года не была женой О. Брика», когда связала свою жизнь с Маяковским? Ни о каком любовном треугольнике не могло быть и речи. Неужели не читал последнее письмо Маяковского? Пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Получается, что один поэт сочиняет про возлюбленную другого поэта пошлую сплетню, до которой не додумался и Сафроновский огонек. Недруги Л.Ю. необычайно обрадовались этой цитате и тут же пустили ее в обиход. Как же, ведь всем известно, что Вознесенский был вхож в дом Л.Ю., что он оценил его поэзию и так далее. И уже не только пресса, но и кинематограф взял слова Вознесенского на вооружение. После статьи Вознесенского его встретил Зиновий Паперный. «То, что вы про нее выдумали, — сказал с упреком Паперный, — теперь перепечатывает каждый, кому не лень. Я же написал про нее всего лишь один раз и не отвечаю за то, что все это переписывают. Раскольников убил старуху тоже один раз», — парировал Паперный. Как-то уже в глубокой старости, несколько лет спустя после огоньковских гадостей, Л.Ю. мне сказала: «Как ужасно, что я не могу защитить Володю от всей той неправды, которую пишут про него. Я страдаю и часто плачу от бессилия. Меня не печатают ни одной строчки. Я не могу ни на что ответить. Я перед глухой стеной, и нет возможности бороться». Клеветники добивались своего, доводя 80-летнюю женщину до инфаркта, и хотя слез было пролито немало, главным образом из-за невозможности защитить ни свое имя, ни Владимира Владимировича, Л.Ю. не теряла оптимизма и, вытирая слезы, не забывала интересоваться, крепкий или жидкий чай налить гостю. Она не теряла ни силы духа, ни чувства юмора, ни интереса ко всему, что происходило в мире, в особенности в мире литературы и искусства. В первую очередь ее продолжала интересовать литературная жизнь. Прочитав «Алмазный мой венец», нелестно высказался о Катаеве, на что мой отец заметил: «Как вы суровы с ним, Лилечка, ведь он же написал, что вы самая замечательная женщина, которую он встретил в своей жизни. Ну и что? Я ведь не падка на листь». Несмотря на необратимость болезни и травлю в печати, мы не переставали изумляться ее чувству юмора, хотя и несколько померкшему. Померкшему, но живому. Во время тяжелой болезни она, не красив голову, посидела и никого к себе не пускала. Надежда Васильевна, работница, прослужившая у них многие годы, умильно рассказывала: «Захожу я, а Лилия Юрьевна лежит такая красивая, белая-белая». «Удивительная дура», — прореагировала на это замечание Л.Ю. тихим голосом, хотя все было чистой правдой. Так и осталась она у друзей в памяти, уходящей жизни, но с блестками ума, которых другим не занимать стать. 1999 год.